Глава 7. На завтра, не успев принять дежурство, он уже знал, что Рондала ночью привезли в тюрьму. Весь день ему хотелось подняться в камеру, но что-то мешало. Не хотел он видеть Рондала в камере. Не хотел. Через несколько дней к нему в комнату спустился Келлахан. «Мистер Берман», — сказал он, — «Шилдс сегодня не вышел». «Да, Келлахан, я как раз думал, кем заменить его». «Вот я и пришел, мистер Берман. Мы с Шилдсом договаривались, если кто-нибудь не придет почему-либо, подменить. Я как увидел, что его нет, так сразу и думаю, дай-ка схожу к мистеру Берману и скажу, что подменю Шилдса». «Что-то он много говорит», — подумал Берман. «На себя не похож. А то, если со мной что случится, тогда он меня подменит. Да и дел-то проследить, чтобы вовремя накормили, вывести на прогулку, ну и посетители, ежели, конечно, будут». «Хорошо, хорошо, Келлахан. Идите наверх и скажите дежурному по 5-му сектору, чтобы шел домой. Вы подмените Шилдса. Вот вам шифр от камер. Странный он сегодня какой-то. Что это с Шилдсом стряслось? Никогда ни на секунду не опоздает. Надо позвонить ему. Болен, наверное». Он посмотрел в книжке номер телефона Шилдса, позвонил ему. Ответил женский голос. «Миссис Шилдс слушает». «Добрый день, миссис Шилдс. Это Айвен Берман. Что с вашим супругом?» «С моим супругом?» В голосе женщины послышалось беспокойство. «Что с моим супругом?» «Я думал, он заболел. А разве он не на работе?» «Нет, миссис Шилдс, он сегодня не явился». «Господи!» «Да вы не волнуйтесь, он вышел из дому, как обычно. Господи, о господи!» Она начала плакать. «Не волнуйтесь, может быть, он еще придет. Мало ли что может задержать человека». «Нет, нет, нет, я знаю, что-то случилось». «Успокойтесь, миссис Шилдс. Как только он придет или я что-нибудь узнаю, я тут же позвоню вам». Он положил трубку и вздохнул. Шилдс никогда не опаздывал. Ни на минуту. У них никто никогда не опаздывал. Тюрьма – прекрасное место. Таким местом дорожат. Таким местом не бросаются. Он занялся заполнением бланков отчета. Вечно эти отчеты. Но мысль о Рондале продолжала трепыхаться где-то на дне его сознания. Он не хотел его видеть. Увидеть его в камере – значит предать их. Тихое озеро. Он хотел видеть его там, а не в камере. И Зон Рондал не должен быть в камере. Он не хотел связывать воедино своего друга и тюрьму. Ему казалось, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, что зайди он к Изону в камеру, и Изон в камере станет реальностью. А в такую реальность не хотелось верить. На душе у него было беспокойно. Шилдс так и не появился. Действительно, что-то случилось. Наверняка случилось. Теперь он уже не сомневался. А вот Келлахан не сомневался с самого начала. Почему? Откуда такая уверенность? Да потому что Шилдс никогда не опаздывал. А коль скоро опоздал, Келлахан был уверен, что он не придет. И все-таки что-то уж очень быстро Келлахан прибежал к нему. Чепуха. Его, наверное, послал дежурный по 5-му сектору. Видит, что его не меняет, хотя время уже пришло. Вот и попросил его сходить к дежурному офицеру. Смутно, беспокойно на душе. Но почему же? Да, Рондал в тюрьме. Но что поделаешь, это и есть жизнь. Тюрьма – это жизнь. Кто знает, кто знает. Какая-то чушь, что они договаривались с Шилдсом подменить друг друга. Насколько он помнит, Шилдс не опоздал ни разу и не болел ни разу. Айвен Берман несколько раз глубоко вздохнул, но беспокойство все равно не покидало его. Неясное беспокойство, тревожное. Сердце сжималось, как бывает иногда на озере перед бурей, когда все тихо, все замирает и все ждет. И почему Рондал сам отдался в руки полиции? Выйти утром на улицу к отелю Мажестик – это действительно значит сдаться полиции. Их там в это время как собак нерезанных. Значит, так ему нужно было. Так ему удобнее. Он решительно встал и поднялся наверх. 5-й сектор, камера 322. Келлахан тут как тут. «Все в порядке, мистер Берман, все тихо и спокойно. Управляюсь за двоих, даже и не думал, что это так легко». Он посмотрел на Келлахана, что он трясется, как осиновый лист. И говорит, говорит. Он нахмурился. «Хорошо, Келлахан, идите, я проверю, как тут новичок». Он набрал шифр на замке и открыл тяжелую дверь. Как он мог подумать хоть на мгновение, что Рондал не захочет его видеть? Как он мог столько времени не подняться к другу? Рондал улыбнулся ему и шагнул навстречу. «Айвен, Язон». Они обнялись. Что-то у него в горле. Неужели ангина будет? Он попытался проглотить комок, но тот, как поплавок, тут же выныривал и снова остановился в горле. «Спасибо, что пришел, старина». «О чем ты? Ты не собираешься на наше озеро? Хотел поехать в субботу, но не поеду». «Почему?» «Из-за тебя». «Как из-за меня?» «Язон, неужели ты думаешь, что человек может быть на озере, когда его друг ожидает суда? Это как есть уху, когда на тебя смотрят голодные глаза». «Спасибо, Айвен. Мы еще будем смотреть друг на друга сытыми глазами. Язон, я ни о чем не спрашиваю. Я видел тебя по телевидению, когда ты сам так нужно. Верь мне, я не виновен. Но кое-кому я стою поперек горла. Если бы ты знал, какой муравейник я разворошил, поэтому-то они так усердно охотятся за мной. Они дорого дали бы, чтобы я замолчал. Навсегда. Поэтому мне нужно было, чтобы у полиции были связаны руки. Трудно уверить кого-нибудь, что был убит при попытке к бегству, если миллион людей видели, как я добровольно сдался полиции. Понимаешь?» «Да, как будто». «Здесь-то они до меня не доберутся. Ты не представляешь, как легко сидеть, когда всей душой стремился в тюрьму. Спасибо, что заглянул ко мне, Айвен. И поезжай на озеро». «Нет, Язон, вода не люди». «Это ты тонко заметил. Она не прощает предательства». «Почему?» «Не знаю. Может быть, потому что на воде лучше думается. Мне нужно идти, Язон». «Спасибо». Берман плотно закрыл тяжелую дверь камеры. «Они охотятся за ним. Дорого дали бы, чтобы он молчал. Здесь-то хоть они до меня не доберутся. Как странно, что человек стремится в тюрьму. Но все ведь не могут быть в тюрьме. Кого же туда? Самых лучших, самых честных, самых смелых? А преступники, чтобы расхаживали на свободе? Не так уж странно выходит». Он не умел думать на абстрактные темы. Игра воображения утомляла его, как тяжелая работа. Он покачал головой и спустился к себе в кабинет. Как там Шилц, интересно, объявился все-таки дома или нет? Он позвонил ему домой, но никто не ответил. Ничего не было известно и в полицейском управлении. Как в воду канул, испарился. Или удрал. Удрал? Нелепо. Не может быть. Или, а может быть, кому-нибудь понадобилось, чтобы он не пришел сегодня? Но кому? Зачем? «Мистер Берман, мы с Шилцем как раз договаривались подменить друг друга». Дрожащие руки Келлахана. «Да и дел-то, мистер Берман, проследить, чтобы еду приносили вовремя, вывести на прогулку». «Нет, чепуха лезет в голову. Сроду ничего здесь такого не случалось. Тюрьма – это порядок». А если все-таки... Да чего жарко в комнате. Сердце его снова сжало неясная тревога. Ему почудилось, что он слышит скрип открываемой тяжелой двери. Рондл вскакивает, отступает. Но куда? В стену. И он, Айвен Берман, не помог человеку. Единственному человеку в мире, с кем он любил сидеть в лодке. Он помотал головой. Нет, так больше нельзя. Он поднялся наверх. Коридор был пуст. Наверное, Каллахан в другом секторе. Тем лучше. Он быстро набрал шифр на диске замка камеры Рондла, нажал кнопку смены и набрал новую комбинацию. С ленивым чавканем щелкнул замок. 6 стальных языков вошли в 6 стальных ртов. Он быстро спустился вниз. Никто в мире не знал теперь новой комбинации. Пусть он совершит нарушение порядка, все равно он пока не впишет шифр в книгу. В его черепе номер будет спрятан надежнее. Еду Рондл все равно получит, а без прогулок пока обойдется. Берман почувствовал огромное облегчение, будто сбросил с плеч груз. Можно было отдохнуть и сесть за проклятую сводку. Келлахан посмотрел на часы. Через 10 минут прогулка. Пора. Пусть. Первый и последний раз. Его это не касается. Не он, так Шилц согласился бы. У него дети, а у Шилца нет. Да нет, ничего они с ним не сделают. Явится. Как это явится? Нет. Нет, это невозможно. Как же так? Ведь это Шилц дал нож Люку Поусту. Он. Как это интересно портсигар играет, когда его открывает. Тара-тара-там-там-тари-тарам-там-там. Забавно. Не думать ни о чем. Не думать. Выключить. Повторять только мелодию. Тара-тара-там-там. Он его ударит, наверное, в живот. Тарам-тарам-тарам. Они всегда наносят удар в живот. Несколько ударов. Тара-тара-там-там. Он набрал шифр замка камеры Поуста. Замок открылся, и он вошел в камеру. Люк несколько раз потянул носом. Принюхился, что ли? Или у него насморк? «Ну?» — сказал он. «Вот, держи». Келлахан протянул было нож, но вспомнил, что забыл обтереть рукоятку. «Это что же? Оставил бы свои отпечатки?» Он вытащил трясущимися руками носовой платок и начал тереть ручку. «Я вот... Давай!» Пост критически осмотрел нож, взял его в руку, взвесил, покачал, вдруг стремительно ударил им в живот Келлахана. Нож остановился буквально в нескольких дюймах от тела. Пост посмотрел на лицо дежурного и засмеялся. «Ишь, как побледнел! Надо ж приладиться! Ты мне его покажешь, этого?» Он выйдет из 22-й камеры. Тарам-тарам-тарам-тарам. Теперь вздрогнул Пост. «Чё это ты поёшь? Псих, что ли?» «Боже, что с ним творится? Голова как чужая, плывёт куда-то». «Это я... так, ничего». Они вышли в коридор. Тишина. Серый металл и серый пластик, который скрадывает шаги. Тарам-тарам-тарам. Не иначе, как в нем устройство какое-то. А то как же он будет играть? 22-я камера. Палец в наборный диск замка. Фу ты, черт. Зацепился заусенцем за край диска. Больно. Не забыть бы обрезать этот проклятый заусенец, а то уже второй день он цепляется за все на свете. 2, 1, 1, 4, 5, 7. Он потянул за ручку. Дверь не открывалась. Что за чертовщина? Он точно помнил номер. Ну-ка еще раз. Наверное, он не до конца набрал комбинацию. С ним это бывало. Начнешь набирать телефон, и вдруг посередине забудешь, набрал какую цифру, или нужно ее еще раз набирать. 2, 1, 1. Так, медленнее, не спешить, тщательнее. 4, 5. Сейчас он наберет последнюю семерку, и замок щелкнет. 7. Тишина. Серый металл двери, серый потолок, серый пластик пола. Он потянул на себя ручку. Дверь не открывалась. «Скоро?» – спросил Поуст. Он шмыгнул носом за спиной у Келлахана. Где он мог простудиться? Странно. Он знал, что произошло что-то страшнее. Сейчас появится Фалькони. Друг детства. Спереди и сзади. Сверху и снизу. Две пачки. По 250 купюр в каждой. Он снова набрал номер. Замок не открывался. Он забарабанил кулаками по металлу. «Что случилось?» — послышался голос из-за двери. И все из-за этого мерзавца. Мерзавец, падаль, отброс. Что он сделал такого? За что Рондал мстит ему? Ну что ему надо? Получи нож в брюхо и дело с концом. Не мучай себя и других. Раз уж так получилось, не тяни, откройся, прими руки от живота. Не мучай ты себя и других. Господи, пронеслось у него в голове. При чем тут Рондал? Ничего, сказал он. Так как же? Спросил Поуст. Глаза у него были напряженные и не мигающие, как у змеи. Он шмыгнул носом и медленно облизнул сухие губы в мелких трещинках. Идите к себе, Поуст. Прогулка пока отменяется. Потом, подумал Кэллахан. Тара-тара-тара. «Надо будет вымыть машину», – подумал Айван Берман, въезжая в подземный гараж. «Хотя на улице такая слякоть, что через 5 минут машина будет еще грязнее, чем до мойки. Разве что попросить Чака, пусть парнишка заработает лишнюю монету». Не снимая ноги с тормоза, он медленно съехал вниз по крутому пандусу. Когда на улице солнечно, здесь под землей всегда сумрачно, и глаза не сразу адаптируются к полумраку. А когда на улице темно, здесь наоборот, все хорошо видно. А вот и Чак. «Добрый вечер, мистер Берман. Привет, Чак. Ты не хотел бы сполоснуть мою машину?» «С удовольствием. Не беспокойтесь, сегодня же вымою. Оставьте только ключи». «Да, мистер Берман, вас недавно спрашивали». «Меня?» «Да, двое джентльменов. Спрашивали, не приехали ли вы». «Хм, ничего не передали?» «Нет, ничего». «Странно», — подумал Айван Берман. «Кто бы это мог быть?» Он подошел к лифту, который поднимал прямо из гаража, и нажал кнопку вызова. Как будто никто прийти к нему сегодня не должен был. Щелкнуло реле, и лифт остановился. Он открыл дверцу и хотел было захлопнуть ее за собой, но кто-то помешал ему. Он быстро повернулся. 2 человека. Странно. Он как будто всех здесь знает в лицо. Гараж небольшой, на 70 машин. А может быть, эти 2 типа и спрашивали его? Хм, не слишком располагающая физиономия, особенно у черноволосого. «Вам какой этаж?» – спросил Берман. 4-й, – сказал черноволосый. «И мне 4-й», – кивнул Берман. «Нет, наверное, все-таки это те, кто его спрашивал. Просто они не знают его в лицо. Хотят посмотреть, где он живет. Стесняются спросить, он ли Берман. Лифт остановился на 4-м этаже, и все 3 вышли. Может быть, самому спросить, кто им нужен? Пожалуй, так и нужно сделать». Он полез в карман за ключами. Странно, черноволосый так и впился глазами в его руку. Тьфу ты, черт. Забыл все-таки оставить Чаку ключи от машины. Он поднес ключ к двери. Оба человека молча смотрели на него. Берман почувствовал, как его охватывает страх. Тяжелый и липкий страх. Сразу стало тяжело дышать. «Вы ко мне?» «Да, мистер Берман, к вам». Бросится вниз по лестнице. Он не успеет сделать и шага, как они схватят его. А может быть, все-таки ничего страшного? Страшно. Если бы у него был с собой пистолет, все равно он не успел бы вытащить его. Крикнуть? «Мы ждем», — тихо сказал невысокий. «Я забыл оставить мальчишке в гараже ключ, понимаете? И потом, что вам, собственно, нужно? Кто вы такие?» «Откройте дверь», — черноволосый показал Берману пистолет с привинченным к стволу глушителем. «Не валяйте дурака. Если вы не будете ломаться, вы будете свободны через 5 минут», — он посмотрел на часы. «И побыстрее, у нас всего 15 минут. Через 15 минут Каллахан сменяется, а он должен проверить, скажете ли вы нам правду». «Нет, нельзя открывать дверь. Пока они здесь на лестнице, они ничего не посмеют с ним сделать». «Не посмеют». Черноволосый вырвал у него ключ и открыл дверь. «На помощь!» — крикнул Берман. Его голос показался ему тихим и жалким. Второй повыше схватил его за шиворот и резко толкнул вперед в темный проем открытой двери. Он упал, но успел выставить вперед руки, которые самортизировали удар. Он услышал, как кто-то из двоих тихо выругался и пробормотал. «Где тут у него выключатель?» Он долго не мог найти выключатель, потом щелкнул зажигалкой и зажег свет. «Фрэнки, давай его сюда, в комнату». Они усадили его на стул, и черноволосый сказал. «Мистер Берман, у нас есть всего 1/4 часа». Он посмотрел на часы. «Даже меньше. 13 минут. Через 13 минут Кэллахана должны сменить. Скажите мне новый шифр на камере Рэндалла, и я тут же от вас позвоню ему в тюрьму. Вы меня понимаете? Вы представляете, что мы с вами сделаем, если вы будете упрямиться?» «Рондал прав», — подумал Берман. «Они охотятся за ним. Даже в тюрьме. Кэллахан. Поэтому у него дрожали руки. И поэтому исчез Шилдс». «Фрэнки», — сказал черноволосый, — «принеси из ванной полотенце. Ну, все, что найдешь. Вы знаете, зачем мне полотенце, мистер Берман? Нет? Сейчас вы увидите». Они затолкали ему кляп в рот и завязали полотенцем. Потом привязали его к стулу. «Понимаете, вам может быть очень больно, а когда человек очень больно, он обычно кричит. Даже если он такой воспитанный человек, как вы. Кричит и мешает соседям. Если вы захотите сообщить нам шифр, вы кивнете головой, возьмете вот эту ручку и напишите номер на листке бумаги, чтобы не возиться с вашим кляпом. Ну как? Какие обстоятельные люди», — подумал Берман. Ему было так страшно, что страх уже не помещался в нем. Он выплеснулся из него, и он видел комнату и людей сквозь какой-то полупрозрачный фильтр. Он знал, что выдаст им шифр. Он не переносил боли, даже чужой. В кино он закрывал глаза, когда на экране текла кровь. Чужая, ненастоящая красная краска. И все равно он не мог заставить заставить себя смотреть. Наверное, он и в тюрьму пошел работать главным образом потому, что люди здесь не страдали, физически не страдали. Кончался процесс, и на время апелляции они засыпали в своих прозрачных холодных саркофагах. А потом, не просыпаясь, тихо умирали или становились измененными. Без боли, без крови, без страданий. Тихий, спокойный мир. Четкий, понятный мир. Мир порядка и тишины. Черноволосый раскурил сигару, и когда ее толстый конец стал ярко тлеть, он осторожно прижал его к лбу Бермана. Боль была острой и пронзительной, и сквозь нее он почувствовал запах горящего мяса. Своего. Он дернулся назад, но затылок его уперся в острый металлический предмет. «Не вздумай стрелять, Фрэнки. Мертвый он нам не нужен». «Ах, мистер Берман, какой же вы глупый человек». Айвен Берман твердо знал, что сейчас кивнет головой и возьмет ручку. Одно движение, и исчезнет этот кошмар, эта боль, которую он не в силах терпеть. Он сделает это движение, и они убьют Рондала. Охота кончается. Снова черноволосый затягивается сигарой. Кончик тлеет, как алый уголек. Нельзя больше, нельзя терпеть. Не надо смотреть, надо закрыть глаза. Сейчас он, наверное, уже несет руку с сигарой к нему. На этот раз он не выдержит. Взрыв. Взрыв боли. Она царапает, сверлит и грызет его. Черноволосый крутит прижатую к коже сигару. Легкое потрескивание. Не может быть, чтобы он чувствовал запах горелого мяса. Не может быть ничего, кроме боли. В мире ничего нет, кроме боли. Мир велик, но боль еще больше. Непонятно, как она умещается в нем. Но мозг работает, он все понимает. Он больше не может терпеть. Он напрягает все силы, но он привязан к стулу мастерски. Сейчас он кивнет, ему освободят руку, и он напишет шифр. И они убьют Язона. И прекратится боль. И не будет запаха горелого мяса. Боже, как люди ничего не понимают. Какое это счастье. Когда нет боли. Все, все отдать, чтобы исчезла эта проклятая рвущая его боль. Сейчас, наверное, она прекратится, ведь прошло уже много времени, не меньше получаса. Каллахан давно ушел. Зачем же они мучают его? Пусть убьют, но не мучают. Вы еще ничего не надумали, мистер Берман? Спросил черноволосый и посмотрел на часы. Еще 10 минут. Берман застонал. Он хотел застонать, но не мог. Он застонал мысленно. Всего 3 минуты прошло. Боже правый, зачем он растягивает пытки? Ведь все равно он не выдержит. Прости, Язон, прости. Слабый он человек, всю жизнь был слабым. Как называла его Мэри? Размазня. Размазня. «Ну долго мы еще будем играть в кошки-мышки?» – спросил черноволосый. «Осталось 9 минут. Дай-ка я ему тресну разочек. Обожди, Фрэнки. От твоей лапы он потеряет сознание. У тебя есть что-нибудь острое?» «Что именно?» «Ну, что-нибудь для ногтей. Может быть, перочинный нож? Тут есть маленькое лезвие». «Боже, боже, боже!» – повторял Берман. «Я не хочу, чтобы они втыкали мне лезвие ножа под ногти. Дай мне силы кивнуть и написать им этот проклятый шифр. Боже, почему у меня нет сил кивнуть им? Это же так легко, кивнуть. Сколько раз я кивал головой за жизнь? 100 000 раз, 1 000 000 раз. Боже, дай мне сил кивнуть и написать им шестизначное число. 984-115. Он почувствовал, как они схватили его левую руку. Нет, никогда он не переживет этого. Он попытался кивнуть, но не мог. Паралич. Вот в чем дело. Паралич. Он не может кивнуть головой. Да развяжите же, я вам все скажу. Он попытался выдернуть левую руку, но не мог. Фрэнки, держи его крепче. Видишь, как он дергается, гнида? Нет, нет, нет, такой боли быть не может. Он кричал, но крик не выходил из него. Крик бился в нем, смешиваясь с чудовищной болью. Он пытался упасть на бок, вырвать руку, но они словно зажали его в тиски. И вдруг в кипящем хаосе боли и скованного крика в нем родилось еще одно чувство – ненависть. Она росла быстро, как облако после взрыва, заполняла его целиком. И странное дело, чем больше становилось это облако, тем тверже он знал, что не мог кивнуть не из-за паралича. Он не хотел кивнуть. Не кивнет он им. Он не хотел, чтобы они убили Язона. Он снова дернулся, пытаясь разорвать путы, вырваться из тисков. Удар, что-то обрушилось на его лицо. Он начал проваливаться куда-то во мрак. Мрак был мягок и приветлив, потому что он уводил от боли. «Я же тебе говорил, Фрэнки», — раздраженно сказал черноволосый, — «чтобы ты не вздумал треснуть эту сволочь. Жди, пока он теперь очухается». Он посмотрел на часы. «Да и ждать-то уж некогда. 2 минуты осталось. Может быть, он все-таки придет в себя, мистер Фальконе?» Раздался пронзительный звонок. Кто-то звонил в квартиру. Они замерли. Еще один звонок. И еще один. Сквозь дверь донесся голос. «Мистер Берман, вы же забыли оставить мне ключи. Если вы в ванной, я приду через несколько минут. Надо уходить». Фрэнки вытащил пистолет. «Не нужно». «Почему?» «Ну, пуля и все такое. Стукни ему лучше рукояткой как следует, если эта вошь еще жива». Фрэнк взял пистолет за дуло и изо всех сил ударил рукояткой Бермана по голове. «Пошли». «Кто бы мог подумать», — пробормотал Фальконе, глядя на Бермана. «Что подумать?» «Да вот, такой слабак на вид и не сказал». «Ну, это бывает», — усмехнулся Фрэнк. «Иной на вид герой, а сунешь ему пистолет в морду, он раскалывается. А другой, вроде этого», — он кивнул на Бермана. «Того и гляди, рассыпется, а вон, поди. Тут не угадаешь. Пошли, пошли», — разговорился. Чак позвонил и стал ждать. Нажал на кнопку звонка еще раз. Может быть, звонок не работает? Нет. Слышно, как он дребезжит в квартире. Может быть, он ушел? Да нет, он бы спустился в гараж за машиной. Да и свет в квартире горит. На лестничной клетке было темно, и видна была светлая желтая полоска над дверью. Странно. Он же видел своими глазами, как они все трое, мистер Берман и двое джентльменов, которые спрашивали его, шли к лифту. А может быть, ему стало плохо? Чак относился к Айвану Берману со снисхождением 15-летнего человека, умеющего отрегулировать тормоза у машины, к 50-летнему, не умеющему этого делать. Но старик, он был в глазах Чака неплохой, потому что платил ему по 2 НД за мойку машины и спрашивал у него каждый раз, как идут дела. Чак представил себе, как он лежит сейчас на полу, держась за сердце, а он стоит у двери и раздумывает, что делать. Он спустился в гараж и позвонил в полицию. Полицейские приехали через четверть часа. «А ты не выдумываешь?» – спросил один из них. «Ну вот еще», – обиделся Чак. «Что я, ребенок?» «Ну ладно, но смотри, если ты нас надул. Давай, зови управляющего, привратника. Кто у вас тут есть?» Чак помчался за мистером Снайдемом. Тот сначала не хотел его и слушать, но когда Чак сказал «полиция», мистер Снайдем пожал плечами, надел пиджак и поплелся за ним. «У вас есть ключи?» – спросил один из полицейских. «Да», – кивнул управляющий. «Вот они». Они открыли дверь и прошли в комнату. «Вот тебе и сердечный удар. Удар по голове», — сказал один из полицейских. Мистер Берман сидел на стуле, уронив голову. По лицу от виска вниз прошли две тоненькие дорожки, почти черные. Но там, где дорожки касались полотенца, пятна были красные. Полицейский приложил ухо к груди, послушал. Как будто жив еще, но не очень. Он повернулся к товарищу. «Вызывай скорую помощь, а я пока развяжу его». «Добрый день, мисс Каллахан», — сказал Фалькони. «Ваш супруг уже вернулся?» «Нет еще, но я думаю, он будет с минуты на минуту. Заходите, заходите. С вашего разрешения мы подождем его. Это мой коллега Фрэнк Макферсон. Фрэнк, это мисс Каллахан. Очень приятно. Садитесь, муж сейчас будет. Вы не будете возражать, если я закурю, а то знаете некоторые женщины. Курите, пожалуйста, о чем вы говорите? А где ваш симпатичный сынишка? Пошел погулять с собакой. Мы, конечно, обожаем пса, но, боже мой, сколько хлопот, вы даже себе не представляете. У вас есть собака, мистер?» «О, простите, я думал, ваш супруг назвал мою фамилию. Фалькони, Джек Фалькони. А вот кто-то идет из ваших». Миссис Каллахан подошла к двери. Уже когда она поцеловала мужа, она заметила, что лицо его странно напряжено. «А у нас гости, твой друг мистер Фалькони с приятелем». «Что с тобой?» – она понизила голос. «Ты недоволен?» Каллахан ничего не ответил, и они вошли в комнату. «Привет», – улыбнулся Фалькони. «Миссис Каллахан, вы не будете возражать, если мы с вашим супругом на секундочку уединимся?» Он мягко потянул Каллахана за рукав, как ребенка, и тот покорно пошел за ним. «Где деньги?» – спросил Фалькони, как только закрыл за собой дверь. «Деньги?» – тупо переспросил Каллахан. «Да, деньги. 10 000, которые я оставил вчера. А я их... Я сделаю. Я все сделаю, что вы скажете. Я же не виноват, что эта сволочь изменила шифр». «Вы виноваты, Каллахан», — холодно сказал Фалькони. «Вы гнусная, трясущаяся баба. Не мудрено, что Берман почуял неладное. Даже ребенок сделал бы то же самое, поглядев на вас». «Я...» «Давайте деньги». Фалькони достал пистолет и выразительно показал его Каллахану. Тот приподнял матрас и вытащил из-под него обе пачки. Бумажные ленточки на них были целы. Фалькони засунул их себе в карманы. Каллахан не сводил с денег глаз и не сразу заметил, что Фалькони поднял пистолет. Он не успел испугаться, потому что хлопнул негромкий, смягченный глушителем выстрел, и он упал на кровать. «Что случилось?» – послышался крик миссис Каллахан. Она распахнула дверь и увидела лежащего мужа. Она метнулась к Фалькони, но он выстрелил почти в упор. Он глубоко вздохнул и вышел в гостиную. «Пошли?» – спросил Фрэнк. «Нет, надо подождать мальчишку. Он же меня видел вчера».